помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал? Я так привыкла в этом мире никому уже не верить, но ты попал прямо в сердце. Ну как, скажи, ты раздел меня до души? Если все будут против нас, то давай сбежи. И все, что было до тебя, пусть летит к черту. Все, что было до тебя, уже давно не в счет. Эти не до парни, не до чувств, просто нет. Их как будто не было. Это фальшь, это сон, пустота, белый шум. С тобой мне даже молчать по кайфу, но прошу. В кулак, но нас друг к другу тянуло, тянуло. Ты на потоке с народом, в мире, где угли кислый, где вокруг лишь один дым. Ну как ты стал мне таким близким? Ну как ты стал мне таким родным? Все, что было до тебя, пусть летит в бездну. Все, что было до тебя, сейчас им вспомни честно. Эти не до парни, не до чувств, просто нет. Их как будто не было. Это фальшь, это сон, пустота.